Дежурная часть наполнилась дружным солдатским ржанием. Поташов сказал в сердцах: «Сабиров, ты что, рехнулся?» Ситуация действительно была юмористическая. Разговаривая с Поташовым, дежурный следователь Меркулов сидел напротив помощника дежурного по МУРу майора Сабирова, а тот горланил на всю Петровку: «Дежурный следователь, навист!» Полковник Поташов выключил тумблер под микрофоном, ответил на очередной телефонный звонок и сказал, обращаясь к Меркулову: «Звонили из комендатуры Кремля. Придется ехать на Красную площадь. Там самосожжение или попытка». Он закурил и продолжал: «Самосожженцев развелось. В этом месяце третий случай. Вы там с ними, парни, не очень-то церемонитесь. Если еще живой, заверните в брезент и в Склифосовского. Если концы отдал, везите в Никольское, в новый крематорий, там догорит». «Хитроумные тактики трудятся у нас в милиции», — отметил я про себя. «На каждый случай у них есть готовый рецепт». Меркуловская бригада стала собираться в путь-дорогу. И только во дворе, когда мы усаживались в синий «Мерседес», подаренный московской милицией оберполицаем Западного Берлина, длинный и рыжий инспектор МУРа Грязнов сказал с иронией: «Недокомплект у нас, Константин Дмитриевич». «Чего?» — не понял Меркулов, поглощенный проверкой своего следственного чемодана, хотя мне-то давно уже было ясно, о недокомплекте чего, или вернее, кого шла речь. «Я говорю, недокомплект в бригаде», — повторил Грязнов уже серьезно. «Вы, стажер, здесь, я тоже. Криминалист Козлов, он бежит. Рекс с лейтенантом Панюшкиным успели заснуть в «Мерседесе», а вот тут медэксперт отсутствует». Только тут Меркулов обнаружил отсутствие эксперта и несвойственным ему громким голосом заорал: «Доктор! Где доктор? Мы же не можем ехать без доктора!» Произошла заминка, в процессе которой выяснилось обстоятельство, мне лично давно известное, а именно, какой эксперт должен нынче дежурить по графику. Грязнов даже сбегал наверх для уточнения и через 4 минуты прибежал с вестью: «С нами дежурит никто иной, как Маргарита Николаевна Счастливая, эксперт из первой градской больницы». Меркулов откинулся в бордовом кресле и произнес монолог на тему, ждать ли нам счастливую или вызывать замену из бюро экспертизы. По законам физики, невесело размышлял он вслух, этот самосожженец на Красной площади мог уже превратиться в пепел, по крайней мере, 100 раз. Я волновался, конечно, больше них всех. Никто так не ждал Риту, как я. Единственное, на что меня хватило, это глупость каламбурить: «Счастливые часов не наблюдают. Делайте успехи, дорогой Александр Борисович Турецкий». Вдруг подозрительно оживился Меркулов и продолжил: «Девицы, а патологоанатомы в особенности, любят острословов». Я почувствовал, как у меня огнем вспыхнули уши, но, слава богу, внимание группы переключилось на дежурного старшину, который метнулся открывать металлические ворота и во двор Петровки 38 въехала «Красная Лада» в экспортном исполнении, что для обыкновенного софт-служащего было некоторым образом чересчур. За рулем сидела Рита Счастливая. При въезде на Красную площадь у исторического музея стоял автобус, набитый милицейским взводом с автоматами Калашникова в руках и в пуленепробиваемых жилетах. Со стороны Спасской башни к мавзолею двигался наряд кремлевских курсантов, и мы, словно командующие парадом, под малиновый перезвон кремлевских курантов въезжали на кремлевскую брусчатку противоположной стороны. Красная площадь сохраняла еще следы траура по усопшему Брежневу. Вдоль серых гранитных трибун стояли тысячи неубранных венков. От братских компартий, от враждебных государств, от народов, борющихся за свое освобождение, от советских союзных республик, которые этого освобождения уже добились, а также от министерств и ведомств. Минуя венки и размноженные портреты Брежнева, наш «Мерседес» подкатил почти к самому мавзолею Ленина и остановился в нерешительности по знаку дежурного капитана у шеренги милиционеров. Один за другим мы вышли из автомобиля.